Глава вторая. Пропажу я заметила, когда мы уже тронулись с места. «Вителей, подождите, а где мой портфель?» «Рыжуха, стой!» Возница натянул вожжи и обернулся. «Чего-то забыли, госпожа директриса?» «Портфель мой, говорю, с которым я приехала, вы его не видели?» «Не видел». Вителей покачал головой, а потом нашелся. «Так, может, заставили вы его? Вон, насколько накупили!» Пришлось перебирать мешки со свертками, выкладывая на снег. Портфеля под ними не оказалось. «Я вернусь, посмотрю на стоянке», — сообщила старику. А сама побежала обратно. Хорошо, что не успели далеко уехать. Если обронила, наверняка там и лежит. Однако на стоянке портфеля тоже не было. Его не видели ни малочисленные покупатели, выходившие с рынка и шарахавшиеся от странно одетой дамочки, бросавшиеся к ним наперерез. Не видел и угрюмо бородатый работник рынка, кативший перед собой наполненную мешками тележку, безмолвно покачавший головой в ответ на мой вопрос. Я остановилась, чтобы подумать. Если восстановить в памяти минувшие события, можно вспомнить, где именно оставил потерянную вещь. С портфелем все обстояло очень плохо. Получалось, что я забыла его в санях, где мы с Вителеем уже искали. Да, он так и остался лежать на сиденье, когда я пошла на рынок. Еще иронизировала над стариком, что рыжуха не убежит, а вот портфель куда-то убежал. Обратно шла, предаваясь унынию. В портфеле лежали мои документы, которые я взяла с собой, чтобы показать градоначальнику. Желание свалить вину на Монта было велико, но абсолютно бессмысленно. Он тут ни при чем. Я ротозейка. Как можно оставить без присмотра столь важные бумаги? Клуша. Глупая курица. У тех безголовых с рынка мозгов больше, чем у меня. Ругала себя до самых саней. Но делу это не помогло. «Вителей, куда здесь обращаются, если украли документы?» Я даже забыла, что должна знать о таких нюансах. Однако меньше всего сейчас думалось о сохранении своей тайны с потерей памяти. «Так это...» Подумав, выдал он. «Городового надо кликнуть или дворника, а то и к околоточному ехать, заявлять о краже». Я представила, сколько бюрократической волокиты мне теперь предстоит, и тяжело вздохнула. А что еще я могла сделать? Только вздыхать. Если б сразу спохватилась, возможно, был шанс поймать преступника по горячим следам. Но мы закупались не меньше часа. Вор давно убежал, распотрошил портфель, выяснил, что там нет ничего ценного, и выбросил где-нибудь в тихом месте. Только и надежда, что полицейские прочешут эти тихие места и найдут мои документы. И надежда эта, честно говоря, весьма слабая. Я посмотрела на чистое зимнее небо, на солнце, клонившееся к закату и обещавшее, что через час-другой уже стемнеет. И решила. «Давайте заедем к околоточному. Напишем заявление, если это не слишком долго». Вителей нокнул рыжухи, и сани покатились по улочкам сонного городка, который больше не казался мне ни уютным, ни предпраздничным. Мысль, что я лишилась документов и не знаю, как теперь быть, пугала. Я почти смирилась, что ничего не помню о прошлом, однако у меня оставалась надежда. Даже если память не вернется, то смогу когда-нибудь поехать в столицу и попытаться выяснить что-то о себе. Как без паспорта доказать, что я — это я, а не кто-то другой, не представляю. Особенно учитывая, что я сама не знаю, кто я такая и как здесь оказалась. Вителей привез меня к зданию полицейской управы Соснового Бора. Как я узнала позже, околоток являлся его частью, а околоточный надзиратель был кем-то вроде нашего участкового. В этот раз старик категорически отказался покидать сани с продуктами, и я его понимала. Лучше подождать на морозе, чем, едва получив надежду наесться досыта, снова ее потерять. Полицейская управа располагалась в небольшом приземистом здании в два этажа. Я потянула на себя скрипучую дверь и заглянула внутрь. Взгляду открылся малюсенький вестибюль, из которого вели три узких коридора. Я прислушалась, стараясь определить, где могут находиться сотрудники. Не хотелось тратить время, открывая каждую дверь и заглядывая внутрь. Но, видимо, придется, поскольку в полицейской управе царила абсолютная тишина. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» — крикнула я в пустоту. И вздрогнула от неожиданности, когда ближайшая ко мне дверь распахнулась, и оттуда выскочил заспанный парнишка, на ходу отправляя мундир. «Здравия желаю!» Он вытянулся в двух шагах от меня, видимо, приняв за кого-то другого. «Здравствуйте!» — я вежливо улыбнулась юноше. «Я ищу околоточного. У меня украли портфель с документами». Услышав это, юноша так громко и с облегчением выдохнул, что мне захотелось рассмеяться, несмотря на мои невзгоды. «Прошу прощения, спутал вас с одной барышней». Оглянувшись по сторонам, он понизил голос и поделился. «Ходила тут к нам давеча, спасу не было, но вроде утихомирилась уже». Я понимала, что юному полицейскому скучно на службе и хочется поделиться сплетней. Однако у меня было мало времени. «Я точно не одна. Мне нужен околоточный надзиратель». «Так нет его». Лицо парнишки разочарованно вытянулось. Даже совестно стало, что не дала ему поделиться. «Уехал на доклад городоначальнику». «А кто-нибудь, кроме этого колоточного, может принять у меня заявление о краже?» Так никого нет, праздник же завтра, короткий день. Точно, как я могла забыть об этом коротком дне? Вот уж неудачный момент выбрала для поездки в город. Хотя если бы отправила завтра, было бы еще печальнее. А могу я написать заявление и оставить вам, а вы передадите околоточному, когда он вернется? Чё ж не можете, пишите. Разрешил полицейский и пригласил меня в кабинет, откуда выскочил с полминуты назад. В изголовье небольшой софы с потертой обивкой лежала свернутая шинель с блестящими пуговицами. Юноша действительно прилег вздремнуть, а я его разбудила. Заметив, куда я смотрю, полицейский покраснел и метнулся к софе. Быстрым и явно точенным движением он сунул шинель между спинкой и стеной. «Садитесь», — предложил он мне, снимая со стула папки с бумагами. Вообще, бумаги в помещении занимали большую часть пространства. Ими были забиты полки небольшого стеллажа, они возвышались горой на массивном комоде, торчали из-под неплотно закрытых дверок шкафа. Все три стола, как и тот, у которого стоял предложенный мне стул, тоже были заставлены кипами бумаг. «Похоже, бумажная промышленность у вас работает отлично», — хмыкнула я. «Что?» Полицейский сел за свой стол и сдвинул папки, чтобы лучше меня видеть. «Дайте лист бумаги, пожалуйста», — не стала повторять я. «А это сейчас». Он начал хаотично открывать ящики, бормоча про себя что-то вроде «Ну где же она? Куда он ее дел?» Похоже, этот стол был не совсем его. Поиск бумаги занял с полминуты, когда, наконец, с радостным воплем, произнесенным шепотом, юноша достал несколько листов. Один протянул мне. «Вот». «А ручку дадите?» «Что?» — снова переспросил он. «Чем писать?» Вот уже я поняла, что это слово из моей другой жизни, и пояснила, и еще и жестом показала. «А, перо!» — понял юноша. «Сейчас принесу». Он снова прошелся по ящикам, подтверждая мою догадку, что обычно он не сидит за этим столом. Затем окинул взглядом другие поверхности. Повторил. «Сейчас!» И отправился на поиски. Я начинала нервничать. Молоденький полицейский действовал неуверенно и слишком медленно. Мне так и подмывало спросить, какой по счету у него день на службе. Однако я призвала себя к терпению. Сама в директрисах без году неделя, да и все опытные работники когда-то были новичками. «Нашел!» Радостно сообщил юноша и грохнул на стол медную чернильницу. Крышка оттуда развякнула, слегка приоткрываясь и выпуская на столешницу небольшую черную лужицу. Я испуганно дернулась, отодвигаясь, чтобы меня не спачкало. «Ой, простите, я такой неловкий!» Полицейский достал из комода тряпку, очень похожую на чьи-то форменные брюки, и вытер чернила. Я обратила внимание, что вся столешница была раскрашена кляксами разной формы и размера. Похоже, неловких тут много. Наконец юноша вручил мне перо и снова уселся за стол. Я открыла крышку, стараясь не испачкать пальцы, обмакнула кончик пера в чернила и подождала, когда капли стекут обратно. Затем занесла перо над бумагой. «Ой!» От движения сорвалось еще несколько капель, растекаясь в большую черную кляксу прямо посередине листа. Я подняла взгляд на полицейского, смущенно улыбнулась. «Похоже, я тоже не слишком ловкая. Дадите еще бумаги?» «Конечно!» Моя неловкость смирила юношу с его собственной. Он достал сразу несколько листов, но мне протянул только один. Я мысленно похвалила его находчивость. Так я не испорчу все разом, если снова что-то не получится. В этот раз, обмакнув кончик пера в чернильницу, я постучала им о край и поздравила себя с верной догадкой. Чернила больше не капали. «Что писать?» — спросила я полицейского. «Ну, как все было, так пишите», — посоветовал мне, добавляя. «Как выглядел вор? Высокий, низкий, толстый, худой, молодой, старый?» Наверное, он бы так и перечислял характеристики потенциального преступника, если бы я его не перебила. Я не видела вора. «Он подкрался сзади и выхватил ваш портфель?» — уточнил полицейский. «Нет», — со вздохом призналась. «Я оставила его в санях и ушла на рынок». По выражению лица юноши можно было понять, что он думает о моей беспечности. Я и сама думала то же самое, однако делу это помочь уже не могло. «Так и пишите», — произнес он неожиданно строгим тоном, будто становясь на десяток лет старше. «Похоже, благодаря моей легендарной растяпистости юноша обрел уверенность в себе. Что ж, рада помочь». «Пишите вверху листа». Полицейский ткнул пальцем в нужное место, чтобы я наверняка не ошиблась. «В околоточный участок Сосновоборского уезда околоточному надзирателю Андрею Решета. Написали?» «Подождите», — кликнулась я. Буквы из-под пера выходили корявые. Кончик царапал бумагу, норовя проткнуть. Такой способ письма явно был мне в новинку. Казалось, я вообще впервые держу перо в руках. Чернил хватало на полтора, максимум два слова. Постоянно приходилось обновлять. «Написала», — наконец выдохнула я. «Теперь чуть ниже. От кого?» Он снова ткнул пальцем, и я послушно сдвинула руку. «Здесь нужно указать имя и ваш род занятий, если есть». «Есть», — откликнулась я. «И чем же вы занимаетесь?» Казалось, юноша любопытная, что может делать такая растяпа. «Я директриса Сосновоборского дома презрения для бедных сирот», — произнесла, выпрямляя спину. Полицейский даже присвистнул от удивления, но тут же вернул себе деловой вид и снисходительно выговорил. «Что ж вы, госпожа директриса, так невнимательно к документам относитесь? Их беречь надо, с собой носить». «А вы что же, воришек распустили? Среди бела дня из саней портфель тащит». «Не сдержалась я. Надо делом заниматься, не спать на рабочем месте. Тогда и документы красть не будут». Полицейский слегка побледнел при упоминании о сне на рабочем месте и выговаривать мне сразу перестал, вернувшись к заявлению. «Вот здесь чуть ниже». Он снова указал пальцем, тщетно стараясь не краснеть. «Пишите, Сосновоборского дома презрения, директрисы. Как вас зовут?» «Аделаида Вестмар», — продолжила я, выводя букву своего имени. «Еще пониже и по центру крупно напишите «заявление» и точку поставьте, а дальше описывайте ситуацию. Чем подробнее, тем лучше». Вздохнув, я начала признаваться в своей глупости бумаги околоточному надзирателю. В кабинете повисло гнетущее молчание, которое нарушало лишь скрип пера по бумаге. Он вызывал волны мурашек по коже и еще нечто очень напоминающее сожаление. Наверное, зря я так резко с юношей обошлась. Он, конечно, тоже не прав, что начал выговаривать мне с умным видом. Однако все равно не стоило тыкать парня носом в его слабости. Мне захотелось как-то загладить свою бестактность, и я решила возобновить беседу, выбрав тему, интересную для него. «Господин полицейский». «Младший помощник полицейского надзирателя», — сохраняя обиженный вид, поправил юноша. «А по имени?» «Я не сдавалась. У меня 9 непростых детей в приюте. Уж с одним полицейским как-нибудь справлюсь». «Лёв Пирани». «Приятно познакомиться, помощник Пирани». «Младший помощник», — упрямо поправил он. Точно обиделся. Я написала еще пару предложений, вспомнила, как Пирани рассказывала какой-то барышне, которая ходила в участок и не давала им тут житья. Младшему помощнику явно нравится история о барышнях, а у меня как раз есть одна. Я сегодня была в городской управе. Заметила как бы между делом и прервалась на полминуты, обдумывая просто написать, что мы с Вителеем закупались около часа, а потом вернулись к саням, или перечислить всех торговцев, у которых мы были, сделанные покупки. Потом продолжила. «Представляете, градоначальник запретил пускать туда барышень. Странно, правда?» Я подняла голову, на лице Пирани отражался целый букет эмоций. Остатки обиды, опасения, любопытства, желание поделиться секретом. «Не понимаю, чем барышни ему не угодили?» Подстегнула я интерес. Внутренняя борьба завершилась полной и безоговорочной победой любви к сплетням. Все же скука — главный враг оставшихся на дежурстве сотрудников, когда все остальные уже готовятся к празднику. Пирани глянул на запертую дверь, затем перегнулся через стол. Я тоже потянулась ближе к нему, но так, чтобы продолжить писать. Все же сначала заявление, но о барышне потом. «Это та самая есть!» — многозначительно произнес младший помощник громким шепотом. «Какая та самая?» — не поняла я. «Которая к нам ходила. Ее зовут Виджи Соба, дочь Маржина Соба, купца. Вы его наверняка знаете. У него самый большой магазин ткани в городе и при нем пошивочная». Я не стала спорить или упрекать Пирани в невнимательности, ведь мой наряд недвусмысленно намекал, что знакомство с пошивочными у меня, если только теоретическое, главное, что он разговорился. Все случилось на балу в городской управе. Господин Монт устраивал праздник для почетных граждан и на первый танец пригласил барышню Соба. Все видели, как они улыбались друг другу и шептались о чем-то, только никто ничего не услышал. Музыканты расстарались. После танца градоначальник отвел Виджис к столу с угощениями и вручил ей бокал. Это установило следствие. «Как следствие?» — перебила я, неожиданно увлеченная повествованием. «Да, было разбирательство», — поведал Пирани трагическим шепотом, как нечто невообразимое, и похвастался. «Я в курсе всех деталей. Мне доверили опрос свидетелей, а их было немало. Видите эти папки?» Младший помощник указал на кипу. Я кивнула. «Это все показания присутствующих на празднике». «И что было дальше?» Заявление я дописала, но хотелось дослушать историю. Барышня Соба утверждала, что градоначальник подлил ей что-то в бокал. Свидетелей тому не было. Но ближе к концу праздника, когда гости уже доедали угощение, чтобы не ложиться спать голодными... Я закатила глаза. Так и хотелось подтолкнуть его, чтобы уже заканчивал с витиеватостями и переходил к сути. Похоже, на этом празднике произошло нечто невообразимое для маленького сонного городка. Господин Соба обнаружил, что дочь пропала. Начал ее искать, расспрашивать присутствующих, и вдруг она забегает в залу. Пирани приглушил голос, и я вся обратилась вслух. В одном из подним волосы распущены, красивущие, блестящие, чуть не до колен, цвета вороного крыла, а кожа белая-белая, словно алебастровая. В голосе младшего помощника появились нотки мечтательности. «Вы тоже были на празднике?» — уточнила я. «Нет, что вы!» Мечтательность как ветром сдула. Пирани откашлялся и добавил уже другим суховатым тоном. «Это из описания свидетелей». «Кто-то совсем не умеет врать. Наверняка сам нафантазировал и дорисовал картину. Ох уж эти юноши с богатым воображением. «Что случилось с Виджес?» Я направила его в интересующее меня русло. «После того бокала, что я дал градоначальник, барышня особо ничего не помнила. Осознала себя в постели». При этом слове Пирани слегка покраснел, но продолжил рассказ. «В личных покоях господина Монта и с ним самим рядом. Он собрался над ней надругаться и уже хотел приступить, однако она сумела вырваться из его загребущих лап и сбежать. В слезах бросилась на грудь папеньки и потребовала, чтобы тот заставил градоначальника на ней жениться, ибо теперь навечно опозорена она». Я уставилась на младшего помощника во все глаза. «То есть мэр не только ко мне приставал? Он вообще не может пропустить ни одной юбки?» «Мерзавец!» — вырвалось у меня. Пирани даже замолчал и удивленно возрился на меня. «Почему мерзавец?» «Поступить так с беззащитной девушкой — это подло!» Младший помощник хитро улыбнулся и выдал. «Тут не все так просто. При опросе присутствующих в здании городской управы выяснилась одна любопытная деталь». «Какая?» — завороженно спросила я. «Дело в том, что швейцар не ушел домой в конце рабочего дня, как ему полагалось. Он остался помочь ночному сторожу, рассудив, что тот один не справится с таким количеством гостей. К тому же на празднике присутствовало много нанятой прислуги, а Потон, человек военный, хоть и бывший, привык к порядку». Я даже не удивилась. Помнится, при мне Монт тоже велел ему идти домой, однако швейцар все равно остался. Переживал, что случившееся на балу может повториться еще с одной барышней. «Так вот, Потон делал обход веренной ему территории. Но это он так выразился», — пояснил младший помощник, который, похоже, заучил наизусть показания свидетелей и теперь легко цитировал выдержки из них. «И видел, как барышня Соба на цыпочках кралась по коридору по направлению к личным покоям градоначальника. И швейцар утверждает, что была она одна, двигалась уверенно и опойной не выглядела». «Ух ты!» «Да, такого поворота в деле я не ожидала». «И что же выявило разбирательство?» «Следы насилия барышня демонстрировать отказалась, а других улик против господина Монта не было. Только слова Виджес, которые градоначальник яростно отрицал. Когда я протоколировал его показания, он ругался и клялся, что больше ни одна барышня не переступит порог управы, пока он тут главный». «Свою клятву он исполнил. Это я проверила на себе». «И давно это случилось?» «В начале зимы», — ответил Пирани. «Господин Монт устроил праздник в связи со своим назначением на должность». «Как назначением?» А вот тут было расхождение. «Мне господин Монт говорил иной, что он занимался делами города еще осенью. Как его могли назначить меньше месяца назад?» «Да господина Бериана Монта градоначальником Соснового Бора был его батюшка, Элтран Монт. В конце лета с ним случился удар. Он сразу попросился в отставку. Сын пожелал его заменить. Однако господина Бериана они отпускали из столицы по каким-то важным делам. Только разрешали раз в месяц приезжать. Но он и помогал как мог. Мы его уже градоначальником считать стали. Тем более, что господин Элтран в городе почти не показывался. Так и сидел в своей родовой усадьбе. Да и сейчас нечасто выезжает оттуда». «Угу, значит, Монт помогал отцу и приезжал раз в месяц. Что ж, это много объясняет. И почему он прозевал воровство в приюте тоже. Однако, на мое мнение, об этом человеке рассказ повлиял мало. То, что Бериан — хороший сын, еще ни о чем не говорит. Его отношение к женщинам оставляет желать лучшего. История с Виджес тоже рождала вопросы. Так ли все там гладко, как поведал младший помощник? Ведь и по отношению ко мне Монт проявил и насилие. Насильно меня поцеловал. Ну, почти поцеловал. Причем не просто без разрешения, а вообще без какого-либо намека с моей стороны. В общем, я еще при первой встрече поняла, что с ним что-то не так, и Пирани меня не переубедил. Отдавая младшему помощнику заявление о пище и принадлежности, я поняла, что мне вскоре отправлять письмо в министерство, а в приюте нет ни капли чернил. Просить было стыдно, красть неприемлемо, пришлось солгать. «Господин младший помощник полицейского надзирателя». «Можно просто Пирани, без чинов», — перебил меня юноша, с которым мы почти подружились, обсудив главную городскую сплетню. «Спасибо». Я улыбнулась в ответ, подбирая слова лжи и презирая себя за малодушие. «Хочу попросить вас об одолжении». «Конечно, просите что угодно». «Я в пути хотела сделать несколько заметок по итогу посещения управы, так сказать, пока сижу в памяти. Однако у меня с собой нет ни чернил, ни пера. У вас не найдется несколько капель для меня?» «Разумеется, госпожа Вестмар». Пирани тут же вскочил в поисках емкости. Прошелся по ящикам столов, комода и, наконец, достал пол-литровую банку. Посмотрел на нее, словно прощаясь, а затем продемонстрировал мне. «Если вас не смутит такая тара...» «Нисколько не смутит», — заверила я его, наблюдая, как младший помощник щедро наливает туда чернил и оборачивает горло листом бумаги. Пирани вышел меня провожать. «А что сейчас с Виджес Соба? Где она? Вы сказали, что барышня перестала заявляться в участок». История с купеческой дочерью меня не отпускала. «Господин Соба увез ее на воды, нервы лечить. Все же этот скандал сильно повредил репутации барышни». «Может, ей посчастливится там найти хорошего жениха?» — предположила я, на что полицейский лишь пожал плечами. Когда мы уже подошли к саням, пиранья клятвенно заверил меня, что передаст заявление околоточному, как только его увидит. Я поблагодарила. На то мы попрощались. Еще с полминуты юноша махал вслед саням, а затем скрылся за углом дома. Чувствовала я себя выжатой, как лимон. Сначала мон с его поцелуями, потом кража документов, еще и собственная ложь не давала покоя. Нужно было не малодушничать, а сказать, как есть. Не моя вина, что в приюте шаром покати. Почему мне должно быть стыдно? Даже заполненная почти на четверть банка не слишком радовала. Мне вдруг пришло в голову, что пиранье так тоскливо смотрел на нее, поскольку это дорогая ему вещь. Может, матушка подарила, и он теперь вне обед носил. На город опускались серые сумерки, заставляя нервничать все больше. Ехать по темноте через лес не хотелось. Однако до ее наступления мы можем и не успеть. «Вителей, вы не могли бы подстегнуть лошадку?» — обратилась я к вознице. Старик и не подумал спорить, легко коснулся вожами лошадиного бедра, и рыжуха пошла быстро рысью, словно и сама спешила вернуться домой.